Трио, два парня и девушка. Что-то пело скороговоркой. Скорее даже не пели, а наговаривали. Непонятный для меня мир. И слов совсем не разобрать. Но у меня не возникало впечатления, будто я слушаю жужжание пчел, которое обычно вызывала у меня музыка, называемая рэпом. Скорее она напоминала декламацию стихов. «Не смейся надо мной, если я не прав». Непроизвольно мне захотелось поделиться впечатлениями. Я вовсе не разбираю английских текстов, но сдается мне эта песня с интеллектуальным оттенком. Тацу все-таки усмехнулся, но сказал он совсем не то, что я предполагал. «Сима-сан, у тебя хороший слух. Наверное, музыкой занимался?» Я грустно улыбнулся и ответил. «Никто мне такого не говорил, кроме тебя. У меня комплекс по поводу собственного слуха». «Нет, у тебя хороший слух. Все ребята из рэпа — интеллектуалы. На их творчество оказали влияние Сартр, Кафка». «Вот как? И такой рэп бывает. Как называется эта песня?» «Счастье здесь». «Шутишь?» «Правда. В моем переводе». «Мне понравилось». «Здорово, хороший перевод». «А то...» — похвастался он. И тут я заметил, что из кармана Тацу торчит мятая зеленая бумажка, похожая на денежную купюру. Я показал на нее пальцем и спросил, «Что это у тебя?» «А, это долларовая бумажка», — ответил он, запихивая ее в карман. «На память оставил». «Так ты же бывал за границей, да, Тацу? Куда ты ездил?» «В основном по Америке колесил. Дольше всего задержался в Нью-Йорке. Я не хотел больше возвращаться в эту дурацкую страну». «Вот как? А что ты там делал?» «Да так, по-разному». Сам Тацун никогда ни про кого не расспрашивал, даже не узнал у меня, почему я тут оказался, не спросил, почему остался без работы, и я у него больше ничего не выпытывал. Наверняка видел он всякое, иначе, вернувшись на родину, не стал бы бомжом в столь молодом возрасте. «Значит, в Нью-Йорке», — пробормотал я. Я ни разу не выезжал за границу, жил в мире, далеком от паспортов и виз. Виски в бутылке Тацу почти не осталось. Я достал из пластикового пакета новую бутылку и две пенопластовые коробки с рисом. В пакете оставалось еще две бутылки. «Это что?» «Подарок. У меня осталось немного денег. Это рис с мясом. Купил в столовой на вынос. Тебе порцию и старику-профессору. Он неважно выглядит». «Хорошо, я передам профессору попозже». Тацу нахмурился и затеребил бороду. «Только знаешь, Сима-сан, я сегодня с радостью приму твой подарок, но, по-моему, тебе не стоит продолжать в том же духе». «Почему?» «Здесь так же, как и во всем мире. В определенной мере работает закон. Сильный пожирает слабого. И здешние обитатели хорошо это понимают. Ты любишь, чтобы тебя жалели?» «Ну, Тацу, сегодня утром ты дал ему коробку с обедом». «Потому что он сам меня об этом попросил. К тому же я ему ту херню специально не покупал. Слишком жирно. Выпивка — другое дело. Потому что не продукт первой необходимости». «Вот как? Значит, я перестарался». «Действительно, я допустил оплошность. Я еще не привык к правилам их мира. Для них я по-прежнему аутсайдер». «Впредь буду внимательнее», — сказал я, и Тацу наконец-то улыбнулся. «Ну, не стоит так грузиться, ты же хотел как лучше. В любом случае передам коробку профессору». «Добрые помыслы могут принести людям боль. особенно в тех местах, где не принято делать добро».